Злолюбучая гача. Том 2. Развитие. Арка 2. Глава 1. Рыбка не по зубам. Техас. Пригород Хьюстона. Прямой эфир на популярную интернет-платформу. Название стрима. Рейт ФБР. В процессе. Количество зрителей. 107. Количество ботов. 100. Камера показывает съезд с трассы, гравийную дорогу, вокруг которой растут редкие молодые деревья. Щуплые, нездоровые, с сухой, почти осыпавшейся листвой, неухоженные. Поднимая за собой облака пыли, осыпая окружение, вылетающие из-под колес галькой, тяжелые бронированные машины с обозначениями Хьюстонского полицейского участка и ФБР со включенными сиренами ревут моторами, спеша окружить одинокий дом, с крыши которого камера и вела передачу. Нанятый какими-то парнями без репутации на Крейглисте студент, уже получивший авансом треть довольно неплохой оплаты, сидящий за компьютером, встрепенулся. Дернувшись от удивления, он отвлекся от домашки, с приоткрытым ртом смотря на картину того, как машины силовиков окружают дом. «Парни, гоните сюда!» — крикнул он в коридор общаги Хьюстонского университета. «У меня тут эпик начинается. Тяжело вооруженные, все со всякими тактическими приблудами и другой крутой снарягой, спецназовцы организованно и спешно выходили из транспорта, занимая свои места. Чё там?» — заинтересовался сосед студента, приблизившись. «Пиздец, да это же спецназ СВАТ, скинь ссылку, отошлю в чат». Переговорщики громогласно оглашали требования, когда все парни из ближайших комнат собрались за спиной нанятого Артуром парня, который перевел на экран эфир с другой камеры, показывающей как раз испорченную лужайку перед домом, который правоохранители охраняли. «Черт, я знаю, где они, это в десятке километров от нас происходит», — воскликнул один из студентов. «Там же спецотряд наших копов». Меж тем, слух уже прошелся по общаге. «Кто тут ведет стрим рейда?» Пробиваясь сквозь собравшуюся группу, высокий старшекурсник остановился прямо над креслом индуса. «Да пиндер, от какого черта у тебя ключ стрима на такое?» «Да на Крейглисте подработку на модерацию взял», — нервно ответил источник переполоха. «Мне просто сказали пару часов посмотреть за эфиром и подбирать лучшие кадры, ну, за 300 баксов». «Черт, а это вообще легально?» — вклинился второй житель комнаты, стоя прямо слева от ноута. «Да, вполне», — ответил из-за спин собравшихся молодой студент-юрист. «Они же публичные работники, их можно снимать при исполнении без последствий от закона. Только это же...» «Да, чертов ФБР!» — воскликнул старшекурсник. «Че эти парни натворили-то? Хуже только налоговая же начинается!» — послышался крик от самого допиндера. «Не мешайте». Меж тем, на экране началось движение. Не получившие ответа правоохранители начали штурм. Видимо, камера в прихожей, плавно переходящей в небольшой зал, была скрытой, так как на нее не обратили никакого внимания. Под светящиеся жадным любопытством взгляды парней и спецназовцы технично прошлись по всем комнатам, остановившись рядом с дверью в гараж, прикрытые массивным тактическим щитом. «Они шутят над спецназом?» — достаточно громко пробормотал неплохо управляющий потоками разных камер парень. «Серьезно? Ага, эти безумцы решили устроить из своего ареста шоу», — восхищенно протянул старшекурсник, присевший на пододвинутый кем-то из молодых табурет. «Даже пончики оставили копам. Черт, у них определенно есть яйца. Апа, мне подключили новый канал», — вскинулся допиндер, сразу же открыв эфир оттуда на фоне, не меняя потока на стриме. «Это военные». Стоило троице накачанных, крупных мужчин оказаться на экране, заявил кто-то из парней. К тому моменту прямой эфир смотрели уже почти 400 человек. Студенты, самый активный пласт общества, делились между собой и в интернете всем интересным, и такое зрелище точно подпадало в класс интересного. Чат трансляции начал оживать. «Зуб даю, они тоже из спецназа», — кинул кто-то за спиной индуса, взмахнув рукой. «Вы просто гляньте на них, такие одним ударом простого человека убьют». Владелец же ключа уже перевел картинку из гаража на стрим. Камера была неплохой, не скрывая от взгляда детали. Военный хамви тропического камуфляжа посередине помещения, чистый, но, судя по исцарапанному корпусу, повидавший многое, небольшая кучка оружия в багажнике и, как уже было сказано, трое взрослых мужчин, один из которых, самый высокий и широкий, повернулся к камере, отложив ноутбук на крышу машины, и, махнув рукой, неглубоко поклонился, словно шоумен перед представлением. «Они точно знают, что происходит», — сделал вывод старшекурсник, покачав головой в неверии, «иначе бы не устроили все это». А на стриме было видно, как готовящиеся к штурму последней неосмотренной комнате правоохранители отсчитывают секунды, прислушиваясь к рациям. Деппиндер вывел картинку с камеры у двери в угол экрана стрима, в отдельном квадратике, пока одновременно с ними, совершенно спокойные мужчины в лесной камуфляжной униформе армейского кроя, открыли багажник машины, позволяя всем успевшим на стрим увидеть пяток стволов внутри, и отошли в сторону от транспорта, подняв руки вверх, повернувшись в сторону стены. А счетчик зрителей все рос и рос. Количество сообщений в чате увеличивалось пропорционально. Пизза Лорд. Кто-то делает вид, что спецназ – это косплей XD. Силентватчер. Кто навел ФБР на этих типов? Сатловеркст. Пончики для копов – это просто издевательство. Вадим Слинг. У них на дворе нефть что ли нашли? Ест слаб. Хамви со скином Тропик. Пайто Винтиам. XX на Сопе XX. Амигалул это что? Настоящий контент, Антон 12, кто-то вызвал мальчиков по вызову, Гаси Хунтер, канал новый, это все ради хайпа, Диа 228, какие же гымбосс в этом гараже, ух, все батас собрались в Дунгион, чтобы выяснить кто настоящий мастер, Саша Бэм, кто-нибудь записывает стрим, это золото, ФТФАМС, что происходит, почему военные перед ФБР сдались так спокойно, Ультрагамер 20, 100% эти парни, бывшие спецназовцы, просто посмотрите на их движение, оверкилл, блин, камера как в катсцене, добавьте пов от лица спецназа, и это будет сцена со слоумо, Реал Биг Брайн, уверен, это постановка, но мне нравится, Читлад, одной коробки с пончиками не хватит на подкуп, тут нужно целое производство покупать, Пипеханц, кто-то сейчас словит бан, я чую, кап по плясе, в биопинуп, Срингемастер, Брух, это реально или фейк? Доги 4 лыфи. Тачка стоит дороже моего дома, но цап, сигма мими. Чисто 3 гигачада против кучи НПЦ. Дубль ВТФ Брух. Началось. Они в дверь ломится лул. Симп. Это самый жирный контент года. Тиддебиер. Мы получили рейд в прямом эфире раньше к Т6. Азул Вадеркс. Что, ФБР опять теорит и мерещится? Все это перемешивалось с кучей смайликов, движущихся эмодзи и прочим интернет-бредом, создавая нечитаемую мешанину бреда с еще большим бредом. Впрочем, когда штурмующие наконец-то начали действовать, почти весь чат заполнили смайлики А7 и более классические пресс-эф. Громыхнуло. Дверь сзади вылетела вместе с осколками осыпавшейся стены, разлетевшись на кусочки. Микрофон зафонил, а о металл гаражной двери застучала шрапниль. Пока через миг угол ворот не разорвал еще один взрыв, раскурочив ее вовнутрь. Вперед спецназа влетели флешки. И лишь потом, держа оружие наготове, внутрь ворвались мужики в форме. Оглушающие гранаты, призванные лишь, собственно, оглушать, неплохо справились со своей работой, наверняка заставив троицу даже не дернувшихся военных оказаться наедине с гулом в ушах. Арестуемые едва повернули головы, чтобы оглядеть отряд штурмующих, как на них из-за щитов выпрыгнули взявшиеся за пистолеты оперативники. Под бесполезные крики, требования и приказы не двигаться и не мешать аресту, и так не сопротивляющиеся мужчины оказались грубо заломанные и вжаты лицами в землю. Чат бесновался, клипы со стрима скачивались сотнями, а количество зрителей скакнуло до 1500, и в этот момент на экран сосредоточенного Деппиндера выскочила надпись «Трансляция заблокирована за нарушение правил платформы». «Все, забанили тебя», — хмыкнул старшекурсник. «Мне интересно, как ты будешь брать остаток оплаты?» Зазвонил телефон. На экране подпись, неизвестный номер. Телефон, Деппиндера. Пиздец, кто-то из собравшейся группы оказался более красноречивым. Все звуки словно отрезало. Собравшиеся в едином порыве замолчали, со смесью страха и жалости смотря на мгновенно побледневшего индуса, который, беспомощно оглядевшись, увидев лишь отведенные взгляды и опущенные головы, дрожащий, покрывшийся холодным потом рукой, он, дважды промахнувшись, все же смог принять вызов, сразу же переведя тот на динамик, просто чтобы не чувствовать себя так некомфортно. Опомнившись первым, с начавшимся звонком, студент-юрист достал свой телефон, включив запись. «На всякий случай. Алло?» – неуверенно отвечает Деппиндер, чей голос срывается на полуслове. На другом конце линии звучит низкий, уверенный голос с легким южным акцентом, четкий, формальный и предельно холодный. «Добрый вечер. Это агент Уильямс из ФБР», – без перерывов выдает он, мы заметили, что вы недавно были модератором одной заинтересовавшей нас трансляции. У нас есть несколько вопросов по теме. Вам удобно подъехать в полицейский участок на Уэстгеймер Роуд для короткой беседы? Да, конечно, сэр, мямлит Допиндер, бросая испуганный взгляд на своих сокурсников. Те, замолкнув, смотрят на него с выражениями болезненного любопытства, жалости, стыда и страха, когда, сейчас, мы уже отправили офицера, чтобы он сопроводил вас. Это для вашей же безопасности, понимаете? Допиндер неловко сглатывает и кивает, хотя собеседник его не видит. Опомнившись, он все же выжимает из себя. «Ха, хорошо, сэр». Разговор заканчивается короткими гудками. «Это чертова шутка», — выдыхает старшекурсник, опускаясь обратно на табурет. «Они серьезно хотят тебя на разговор?» «Нет, нет, это плохо». Поднимает руки другой студент, тряся их перед собой. «Если он сдаст всех нас, кто смотрел стрим, мы же тоже можем стать подозреваемыми». «Ребят, это просто разговор», — пытается успокоить себя и остальных Допиндер, но по его трясущимся рукам видно, что он в панике. В этот момент у окна раздается звук сирены. Глянув в сторону, парни замечают, как к общежитию подъезжает патрульная машина. Допиндер хватается за голову. «Все, капец», — бормочет он, нервно, промахнувшись в рукав, натягивая куртку, «меня выкинут из универа». Кто-то из толпы неловко хлопает подошедшего к окну парня, неуверенно выдав: «Эй, скажи, что просто выполнял работу, тебя ведь наняли, да, это же не твоя вина, ты ничего не знал». «Да, да, точно, они поймут, правда?» — наивно спрашивает Допиндер, но в его голосе ни капли уверенности, только глухая надежда. Двое офицеров выходят из патрульной машины. Один из них, высокий мужчина с короткой стрижкой, поднимает глаза на окна общежития. Допиндер вздрагивает, отшатывается назад, чуть было не упав, его успевает подхватить сосед по комнате, плавно поставив на ослабшие ноги. Он сглатывает и, собравшись с силами, медленно выходит из комнаты, оставляя за собой перепуганную компанию. Популярная форумная платформа. Тема. Прямой эфир рейда ФБР. WTF только что произошло. Ребята, я тут только что стал свидетелем какой-то безумной жести. Кто-нибудь видел стрим под названием «Рейд ФБР» в процессе? Он шел около 40 минут на какой-то ноунейм канале, и это был реально штурм какого-то дома, а потом его банально отключили. Что вообще это было? Кидайте любую инфу, будем думать. Вот мои мысли по поводу увиденного. Что произошло? Прямой эфир шел от нескольких камер, включая внешнюю, дрон или что-то стационарное, и внутренние, которые явно кто-то заранее установил. Камеры показывали рейд ФБР и сват по одному небольшому загородному дому где-то под Хьюстоном. Эпик начался с того, как тяжелые бронированные тачки с сиренами окружили дом. А там уже ждали трое парней, которые, судя по всему, устроили настоящее шоу. Внутри гаража был военный хамви, куча оружия и троица в камуфляже. Один из них даже поклонился камере. Стоило, вероятно, управляющему стримом сменить кадр на тот, что их и показывал. Ключевые моменты. Камеры. Эти чуваки реально знали, что к ним нагрянут копы. Все было снято, как в кино. Четкие кадры, хорошая расстановка камеры и все такое. Кто-то из зрителей предположил, что это могла быть продуманная постановка, но, камон, это выглядело слишком реально. Никто просто так применять взрывчатку не станет. Эдит, вы в своем уме? Видели, как дверь разнесло? Это точно спецназ был. У гражданских такого снаряжения не бывает. Эдит 2. Даже если и бывает, нет настолько тупых людей, чтобы применять такое в доме. Пончики для сват. На камерах был момент, когда оперативники вошли в дом и нашли коробку с пончиками. Это что, Степ? Типа не парьтесь, ребята, мы ждали вас. Я просто ухахатывался, хотя это на самом деле крипово. Аресты. Когда сват штурмовал гараж, было видно, как трое мужчин в военной униформе сдались вообще без сопротивления. Они встали лицом к стене, подняли руки и даже не пытались что-то объяснять, но при этом выглядели максимально спокойными, как будто это их не первая встреча с силовиками. Даже от флешек, точно уже не скажу, но вроде не вздрогнули, да и вообще слова не произнесли. Блокировка. Как только штурм закончился, платформа заблокировала стрим за нарушение правил. Причем это случилось прямо на пике, почти 600 зрителей. Озвучивать предположения не буду, все и так поняли, о чем я. Вот имха, с одной стороны, все выглядело как реальный рейд. ФБР, сват, оглушающие гранаты, аресты. Но, Черт возьми, эти трое парней явно хотели сделать шоу. Может, это был троллинг копов, или у них реально есть какая-то жесткая история, за которой теперь будут копать журналисты. Эдит, мне уже скинули пару новостных каналов, где мелькнула эта новость. Тут и тут два. Если коротко, двое мужчин бывшие военные, один действующий сержант. Пока подробностей нет, но известно, что они задействовали пятую поправку и ждут адвоката. Арест, вроде бы, за подозрение в терроризме. Стрим же, кстати, судя по упоминанию, вот на этом сайте вел какой-то студент из Хьюстонского. Вопросы ко всем. Кто-нибудь знает, что это за место под Хьюстоном? Кто такие эти трое парней? Это был реальный рейд или какая-то безумная постановка ради хайпа? Можно ли найти запись стрима? Уверен, что кто-то скачал его до блокировки. Повторяю, если у вас есть какие-то мысли или инфа, делитесь. Такое шоу пропустить нельзя. Эдит, нет, эти парни точно не были коммунистами. Хватит. Ха-ха. Выкашливаю из горла воду, старательно хрипя, петха, перед хэ-ей. Что, сука? Зло шипит мужик, недопустимо близко приблизив лицо к моему. Чхто я, подключая все навыки актерского мастерства, выдавливаю из себя буквы, пытаясь задавить просящуюся на уста ухмылку. Я люб. Ха-ха-ха-ха. Ква. Кричит засранец прямо в ухо. Говори, мамку твою. Выкрикиваю ему в лицо. Хотелось еще плюнуть, но не камильфо, оставлять ценную жидкость на его теле. Собранные же пробысы из моего тела из запечатанной коробочки я, естественно, удалил в сокровищу, ибо нихер, блять, удар крепкой ладони вбивается в живот, не способный даже прервать мой дикий ржач. Удары раз за разом, вперемешку с матами, сыпятся на мое тело, но не способны пробить жесткий, тугой мышечный каркас, даже когда агент пытается бить по уязвимым точкам. Девушка, хех агентисса, почти сразу набрасывается на крупного черноволосого ФБР-овца, кое-как, причитая что-то о недопустимости, цитата таких следов. «Да этот хиляк меня даже не поцарапает, душка, успокаиваю я почти красноглазую красавицу, не парься, да что ты за монстр, сукин сын», нервно выкрикивает отряхнувшийся и, успокоившись, благодарно кивнувший напарнице мужик. Мокрая тряпка и пятилитровая бутыль воды уже валялись на полу. Улыбка плавно стекла с моего лица, явив маску скучающего убийцы. Это была вторая ошибка. «Ой, да завались ты уже!» — отмахнулся агент Бакстер, упав на прикрученный к полу металлический стол посередине комнаты. «Так мне говорить или молчать?» — уточнил, не получив, впрочем, ответа. Я сидел, голый по пояс, на металлическом стуле, как на троне, раскинув руки по подлокотникам, несмотря на ремни, которые теоретически должны были ограничивать мои движения. Нарочито расслабленная поза резко контрастировала с якобы напряженной атмосферой комнаты. На лицо уже успела выйти бесичья полуулыбка. «Вы, ребята, явно не из лучших», — наигранно вздохнул, качнув головой, — «только и делайте, что тратите мое драгоценное время. Мной занимались двое агентов. Первый, крупный, накачанный мужчина с угрюмым выражением лица и закатанными рукавами рубашки, показывающие покрывающие предплечья явно ножевые шрамы, что барабанил пальцами по столу. Густые брови, серо-голубые глаза, черные волосы, его черты я уже запомнил. Имя же услышал из-за двери, когда они разговаривали со своим стажером. Бакстер. Вторая, миловидная кореглазая, на границе с красным, девушка, что держалась в углу, спокойно держа в руке папку, в которой, по их идее, должны были уже быть мои показания. Она смотрела на процесс с ожидания адвоката, включающий в себя связывание, мокрые тряпки на лицо и поливание водой сверху, без особых эмоций, скорее даже раздраженно, как на работу, что никак не хочет выполняться. Я, может, и не был бы против, но то наедине с Рари, а не этими самозанятыми. Профессионалы, да, никак не садисты, никак не психи и все такое. Вполне себе озабоченные вопросом потери полтонны всякого колюще-стрелище взрывающего. Но от мести Бакстера это не спасет, как я и говорил, у него две ошибки. Собственно, не знаю как у кого, но оскорбление матери, не то, чем стоит разбрасываться перед человеком, что способен убить тебя меньше, чем за секунду. Ему повезло, что я был благодушен, спокойный в контроле событий, а потом, как писали классики, я не злопамятный. Отомщу, забуду, что отомстил, и снова отомщу. А, еще я лицемер, но лицемер честный, поэтому пусть одна моя шутка аннулирует одну его. Агась, куда делся ваш друг Ривербонс Мартинс? пошел по второму кругу, склонившись ближе. Я хмыкнул, окинув мужчину презрительным взглядом. Даже жалко, что его удары не оставляли на мне следов. Выводить его из себя, конечно, было весело, но оставаясь от этого еще и следы, стало бы еще и полезно. Мужчина сдержал желание ударить по столу, возвращая себе относительное спокойствие, но его кулаки все же непроизвольно сжались. Такие небольшие рефлексы я ловил уже на раз-два. «Думаешь, это все игра?» Я рассмеялся, негромко, но постарался сделать это так, чтобы звук застрял в их ушах. «Да нет, игра еще не началась. Просто я уже выиграл. Мы раскопаем весь дом, весь штат, всю страну, но найдем вашего подельника». Тихим, вкрадчивым голосом предпринял попытку устрашения мой дорогой собеседник. Сам понимая бесперспективность подобного, ему не скрыться, он не мог просто взять и исчезнуть из мира. Я склонил голову в бок, не убирая легкой улыбочки. «Вы не можете сделать со мной ничего, что не обернется для вас провалом. А пока я здесь», и окинул взглядом комнату, покрутившей, «просто наслаждаюсь шоу. Хотя клоуны не смешные, это да». Мужчина за столом откинулся назад, успешно сдерживая злость. «Ты сам выбрал эту дорожку, Артемьев», — проговорил он, вставая. «А ты выбрал не ту профессию», — спокойно отметил я, не обращая внимания на родную фамилию. «Клоунство все же не твое. Наверняка, не имея альтернатив, двоица хотела вновь начать цикл вопросов действий сначала, вот только нас прервали. Сэр, разрешите?» Без разрешения внутрь зашел молодой стажер, привалившись к стене. «Адвокат приехал. Здорово, пацан», — кивнул я ему, получая взаимный ответ, и сразу же переключился на разочарованно вздохнувшего агента. «Поучись у паренька, малек, этика — вещь полезная». Мне не ответили. Очень скоро я, уже магическим образом сухой и одетый, сидел в другом кабинете, ведя интеллектуальную беседу о жизни с уважаемым юристом, которого нашли прямо в этом же городе. Джонатан с Рейном, судя по ощущениям, тоже все еще в участке. Они тоже взяли себе местных правозащитников. И всего через десяток минут меня вытащили в заранее подготовленное для дела помещение. Пока что на территории участка. Даже под ходатайство адвоката нас не выпустит отсюда ни под каким предлогом. «А эти следы?» — указал на мою спину осматривающий мой торс старик. Я сидел на табуретке тут же, раздетый, опять до пояса. Мы, как понятно, фиксировали возможные следы пыток. Впрочем, делом это было бесперспективным. Регенерация не позволила бы такое, даже если работали, скажем, паяльником. Ну, пока использовали бы его точечно, да. «Это следы от когтей моей девушки», — ответил со всей возможной честностью. Как немного запоздало понял, белесые шрамы появились в тот день, когда в тело Рари вселилась богиня Эмраи, собственно, в порыве чего-то, глубоко исцарапала мою спину. В общем, как оказалось, божественная энергия аспекта тьмы, пропитавшая ноготочки, довольно сильно мешает даже моей регенерации. Хех, даже немного смешно, что в отсутствии любых боевых шрамов, чтобы похвастаться среди других гордых воинов, могу самую малость приукрасить ситуацию и показать следы боя с целой богиней. Главное, чтобы красавица-убивашка Рари не восприняла шутку серьезно. Да, все же какой бы понимающей милашкой она ни была, пора уже привыкать к тому, что, похоже, холостяцкая жизнь моя уже того, стремительно выпрыгнула в окно. Да неожиданно так, вообще без прелюдий. «Нет, это не подойдет», — без стеснения озвучил адвокат. «Тогда защиту будем строить». 3 июля. Первое заседание. Судья начал зачитывать с листа. Обвинение подозревается в следующем: препятствовании правосудию, ложные показания или введение в заблуждение, сговор с целью укрытия преступления, уничтожение улик, сокрытие улик, укрывательство подозреваемого, нарушение правил хранения и оборота оружия, соучастие в предполагаемой преступной деятельности, нелегальная модификация оружия, незаконный оборот лекарственных препаратов, преступный сговор, нелегальная модификация транспортного средства, незаконное владение транспортным средством, а это к моему толстяку, как выяснилось, подготовка к преступлению, отмывание денег, незаконное владение спецсредствами, участие в организованной преступной группе, нарушение правил безопасности. Монотонно, без пауз озвучивал написанное стареющий мужчина, в чьем голосе я даже почувствовал странную смесь эмоций по отношению к такому количеству обвинений. Прежде чем зачитать последний пункт, заговор, с целью совершения террористического акта. Хорошо, что они не знали, что мы творили за вратами, мысленно шутил я, повеселились мы там, конечно, канонично, почти по пунктам Женевского списка к исполнению. Зал суда был заполнен почти до отказа. Рядовые зрители и пресса заняли последние ряды, а перед ними в строгих костюмах и униформах сидели сотрудники полиции, прокуратуры и адвокаты. Публичность делу придать удалось, в общем. Условия были почти стереотипными: массивная дубовая мебель, звездно-полосатые флаги за спиной судьи и скрытые плотными шторами окна, через щели которых едва пробивался яркий летний свет. Судья, высокий и худощавый мужчина лет 60, с глубоко посаженными глазами и седыми бакенбардами, сделал небольшую паузу, сложив перед собой зачитанный лист. Он поправил очки и посмотрел поверх них на нас, словно пытаясь рассмотреть, как мы вообще умудрились столько натворить. Каждое из этих обвинений требует рассмотрения и разбора доказательств, чтобы определить виновность или невиновность обвиняемого. Он приподнял руку с бумагами, это отражение потенциальной угрозы, с которой общество могло столкнуться. И я настоятельно советую адвокатам хорошо подготовиться. Честно признаться, это самые серьезные обвинения в моей карьере. Мы, трое подсудимых, сидели за длинным столом, одетые в одинаковые темные костюмы. Выглядели невозмутимо, это было нетрудно, зная, что уйти мы сможем в любую секунду, нужно только пожелать. Осознание этого, могу точно сказать, очень сильно бьет по страху перед законом. Довольно забавно наблюдать за происходящим, я чувствовал себя словно сторонний зритель, наблюдающий за интересной постановкой, совершенно не ощущающий какого-то нервного напряжения. Становится ясно, как так выходит, что люди съезжают с катушек, стоит им увериться в своей безнаказанности. Напоминаю всем присутствующим о презумпции невиновности, которая гарантирует право каждого обвиняемого на защиту и справедливое судебное разбирательство, продолжал по формальному списку судья. Суд будет внимательно следить за соблюдением всех процессуальных норм и обеспечением прав всех участников данного процесса. Четвертый стул пустовал, напоминание о ревере, который исчез при загадочных обстоятельствах. Адвокат защиты, в строгом пиджаке, поднялся, чтобы что-то сказать, но судья жестом руки остановил его. «Не сейчас, вы получите свое время, мистер Робертс». Судья повернулся к прокурору, молодому мужчине с уверенной осанкой и движениями, а также легкой самоуверенной полуулыбкой. «Господин Харпер, давайте уточним, насколько хорошо обвинение подготовлено, у вас тут буквально все, кроме нарушения закона гравитации». В зале кто-то тихо хихикнул. Прокурор же, не растерявшись, ответил: «Ваша честь, следствие еще продолжается, но я уверен, что доказательства уже сейчас позволяют говорить о серьезной угрозе со стороны подсудимых. У нас есть не только косвенные улики, но и свидетельские показания». «Хорошо», кивнув, продолжил судья, защита от слова отказалась. «Предварительные слушания назначаются на следующую неделю. Вопрос о залоге будет рассмотрен сейчас». Прокурор быстро вскочил. «Ваша честь, с учетом масштабов обвинений, есть риск побега. Мы просим отказать в возможности освобождения под залог». Адвокат защиты поднялся снова, его голос звучал твердо. «Ваша честь, ни одно из обвинений не подкреплено прямыми доказательствами. Это всего лишь теории, основанные на косвенных уликах. Учитывая представленные аргументы, а также отсутствие прямых доказательств, я решаю допустить возможность залога. Однако сумма будет значительной, и каждый из подсудимых обязан сдать все свои документы, удостоверяющие личность, а также оставаться в пределах города до окончания следствия». «Ваша честь». Прокурор вскочил на ноги, явно недовольный. «Это решение. Решение окончательное, господин Харпер», строго отрезал судья. «Вы хотите спорить с отсутствием доказательств? У нас тут пустая скамья четвертого подозреваемого и никаких серьезных улик, кроме горы предположений». Он ударил молотком, ставя точку в дискуссии. «У нас была цель – получить возможность выйти под залог, и мы ее добились. Естественно, под стандартные условия, которые мы, естественно, собирались нарушить. Запрет покидать пределы города, обязанность являться на все судебные заседания, сдача документов, удостоверяющих личности, уведомления о любых перемещениях. Фактически, единственное, что мы хотели, выйти из-под полного надзора и убежать во свояси. С такими обвинениями, даже если вся наша защита строилась на том, что у обвинения нет ни одного прямого доказательства, вероятно, Пока что, дело будет тянуться долго, муторно и дорого. А там всплывут контакты с не самыми законопослушными гражданами страны, следы модификации «Хаммера», а хоть пулемет мы и убрали, оставив, как и остальное нелегальное, у Ривера на хранение, но мы все же не мастера-преступники, способные рассчитать все до последней мелочи. Всегда есть шанс просчитаться. Вообще весь план был прост, каким он и должен быть. Взять и свалить из страны. С нашими возможностями это настолько просто, что появляются мысли немного поиграть со следствием. Впрочем, нам всем хватило здравомыслия, чтобы удержаться от таких глупостей. Так уж вышло, что у меня в сокровищнице завалялся удобный транспорт, купленный еще в соседнем империи техногенном мире. Самый массовый самолет в истории авиации. Четырехместный Cessna 172 в модификации амфибии. Он, конечно, занимал довольно много места, но и инвентарь свой я уже довел до 30 с чем-то квадратных метров, так что особых проблем с хранением нет. И как раз сейчас, спокойно лежа на заправленной кровати в арендованной комнате отеля, я отложил кирпич в сторону, сбрасывая звонок. Межпространственную Нокию не отследить, так что можно быть уверенным, что с этой стороны мы прикрыты, даже если с другой стороны использовались обычные телефоны. В общем, мы договорились начать действовать ровно в 3 ночи. Сейчас был час с чем-то, а раз у меня было свободное время, можно занять его Гачей, заодно проверив слияние с сорвиголовой, что достигло 59%, перешел к балансу. 162 ВГ. Мои действия в мире врат Гача оценила как чистые 162 валюты, выдав их в дополнение к наградам за миссии. Именно поэтому золотые и платиновые билеты так хороши. Они дают возможность получить двойную выгоду от путешествий в другой мир. Миссии и некая сумма, которую система считает по сложным схемам, основной которой является, все же, оказанное пользователем влияние на мир. Вот так, почесывая кожу у закрепленном на ноге браслете с отслеживанием, и купил классический пак-карт. 1. Ведро с углем из эпохи викторианской Англии. Дед Мороз, похоже, в этот раз припозднился. Или прилетел слишком рано, не суть важно. Проехали, короче. 2. Руби Роуз, РВБ. Еще одна главная героиня. И снова девочка, только в этот раз лет так 16. Невысокая, светлокожая брюнетка с красными кончиками волос и серебряными глазами, крайне открытая и мягкая. При том, что иронично, предпочитает тот же стиль и то же оружие, что и моя Рари. Черно-красное готическое платье и огромная механическая коса – это двухметровое порождение эркских наук в их извечном стремлении к наиболее пафосным концептам оружия, способное превращаться в снайперскую винтовку не менее 50-го калибра, с ней в комплекте не идет. А жаль, зато сама Руби, добрая душа, гений боя с косой, в 15 лет поступившая в элитную академию охотников, дабы стать бескорыстной защитницей своего мира и его жителей, обещала очень, очень вкусную способность в виде ауры. Потому, что помню я и подсказывает Гача, аура есть не что иное, как воплощение души, или же духовной силы, в материальный мир. Она защищает пользователя от внешних атак, позволяет усиливать тело, обеспечивает довольно быструю регенерацию ран и просто значительно улучшает общее самочувствие. А самое интересное, что ауру может разблокировать любой достаточно сильный пользователь ионой. Возможно, для этого нужно, чтобы сила духа человека, которому активируют ее, соответствовала некоему минимуму, но все равно очень интересно. Фактически, даже наличие одного охотника достаточно, чтобы начать цепную реакцию. Не знаю, есть ли тут подводные камни, но само наличие чего-то такого интересного, уже будоражит разум. 3. Серафим, сталкер. А это что? Какой-то черный с ярко-зелеными, а может и наоборот, прожилками артефакт, состоящий из словно хаотично переплетающихся застывших канатов, который дайте 2. При получении смертельного удара артефакт уничтожается, а владелец возрождается. Это чертовое возрождение. 2. Шанс. Без вариантов, закажу пояс сталкера, благо эта штука довольно простая в изготовлении, и буду носить его 24/7. 4. Жетон капитана Шепарда. Масс-Ефицт. Просто жетон. Армейский. Весь исцарапанный, потрепанный, но вполне читабельный. Шепард, Джон. 5923 АЦ 2826. А, 2 Ирха плюс НГДА. Неверующий. Ладно, в коллекции не мешает, пусть будет. 5 Жвачка Лови Ис. Простая жвачка. Подарю Рари, хех. 6 Неаполитан, РВБ. помощница великолепного мерзавца, Бонни своего Клайда, после смерти которого, один из главных антагонистов своего шоу, и просто миниатюрная убивашка. Еще одна, рост, низкий, гетерохромия, правый глаз, розовый, левый, светло-карий, волосы наполовину розовые, наполовину коричневые, с белыми прядями на розовой стороне, собственно, отсюда и ее прозвище, в честь неаполитанского мороженого, имени нет, выросла в, а как интересно, секретной базе для тренировки убийц, хотя скорее дрессировки. Еще эта милая мороженка немая, обладает всеми симптомами диссоциального расстройства личности или даже психопатии и вообще спокойно прирежет мимохода, если у того будет, скажем, что-то понравившееся ей. Третья молодая девушка со сверхспособностями и трагической историей в моей коллекции. Впору начать статистику вести. А еще, как бы девушку не было жалко, но упустить ее уникальную суперспособность, проявление души, сверхактивное воображение, я просто не могу. Способность создавать физические иллюзии на пространстве, даже если изначально они и будут довольно ограничены в движениях и разрушаться от простого прикосновения, видится мне невероятно полезной. 7. Эрк-77 Форда, Звездные войны. Черт, я помню этого мужика. Элитный разведчик команды с класса Альфа, служивший в звании капитана Великой Армии Республики во время Войны Клонов, служил при Оби-Ване и был тотальным крутым засранцем. Фактически это удачный суперсолдат, член одного из наэлитнейших боевых подразделений Великой Армии Республики, отряд которых так-то способен расправляться с джедаями и успешно подавлять самого генерала Гривуса. Прямолинейный, верный офицер, предпочитающий подавляющую огневую мощь выработки сложной стратегии, просто клон, всего на шаг отстающий от самого лучшего наемника всей, мать его далекой-далекой галактики с ее триллионами жителей. Черт, сложный выбор. Нужно решить, призывать или отдавать кому-то из своих на усиление. 8. Сладкий рулет, Скайрим. Похоже, именно Гача, та сверхсущность, что крадет эти сладкие рулетики по всей провинции Скайрим. Аж жалко бедных стражников. 9. Маяк Белрок. Целый маяк, интересно. Довольно старое, но все еще работающее сооружение на рифе в Северном море, недалеко от Шотландии. Собственно, и свое название это чудо инженерной мысли начала 19 века получило в честь огромного скального образования длиной в полкилометра, что во время прилива скрывается под поверхностью воды всего на несколько сантиметров. Риф вообще находился в очень неудобном месте, прямо на траектории прохождения крупного торгового маршрута и с 1799 года во время сильных штормов потопил около 70 кораблей, что разбились о невидимый каменный барьер. Проблемой был отлив, который оголял скалу чуть более 2 метров всего на несколько часов, но пока там не потонул дорогущий 64 орудийный линкор «Йорк», одно из крупнейших боевых судов тех времен, ничего с ним не делали. В итоге, наконец, возвели маяк. Само сооружение сделано из камня, и выглядит оно просто и надежно, естественно. До сих пор, судя по короткому запросу в Google, служит своей цели, предупреждает корабли об опасности. Свет его, конечно, уже давно обновили, но изначально-то все работало на масле, что как бы понятно. 10. Рунный топор Стражи Рассвета, Скайрим. И, наконец, последнее. Снова с территории морозных земель Скайрима. Крайне полезный зачарованный боевой топор. Выполнен-то он из простой стали, хоть и довольно качественно, вот только чары на нем, просто ух. Самое то, если попаду в какой-то мир с нежитью. А все из-за того, что топор заряжен заклинанием солнечного удара. Но самое главное, что делает его уникальным, это то, что чем больше я убью им нежити, тем больше он будет наносить им урона. То есть да, с каждой снесенной башкой вспышка светлой магии будет все сильнее и сильнее, и непонятно какая грань. Собственно, думал я о таком долго, так что идея родилась и была принята к исполнению почти сразу. В левой руке появилась карта рунного топора. В тот же момент правый оказался приятный вес льда. Уже сидя на кровати в темной комнате с занавешенными шторами, я прикинул, как сделать все эффективнее, прежде чем осторожно положить оба оружия на покрывало. Сверху опустилась карта объединения. Мутноватая, тусклая вспышка, и лед с топором на 0,1 доли секунды исчезают, прежде чем передо мной оказывается меч, на который словно перенесли руны с оружия против нежити. Взяв в руки клинок, особой разницы в весе или балансе не почувствовал, но вот мягко пульсирующие письмена на клинке, в глаза бросались только так. Хорошо, неслышно протянул себе под нос, поводя новосозданным оружием в воздухе, пытаясь почувствовать от него хоть что-то, а если так, в этот раз в руке появилась карта улучшения, которую я сразу же приложил ко льду, мысленно активируя то. Секунда, две. Лед казался привычным на первый взгляд, но изменения все же стали ощутимы довольно быстро. Руны на клинке светились ровнее и увереннее, с каждым движением вспыхивая неярким даже во тьме мягким светом, оставляя в воздухе едва заметный след, похожий на быстро исчезающий луч солнца, пробившийся сквозь плотные тучи. Баланс оружия тоже словно бы улучшился, будто центр тяжести стал ближе к горде. Проведя пальцем по гравировке, я ощутил легкое покалывание, словно магическая энергия коротко отозвалась на прикосновение. «Теперь другое дело», — пробормотал я, чуть улыбнувшись, прежде чем, стараясь не двигать ногой с браслетом, сделать несколько пробных взмахов. Лед двигался в воздухе плавно, с каким-то едва уловимым откликом, будто сам подсказывал, как лучше вести атаку. Руки привыкли к обновленному оружию почти мгновенно. Уже наигравшись со старо-новой игрушкой, успокоившись, наконец, начал подготовку к операции. В США полицейские и судебные органы применяют электронные браслеты с функцией GPS-отслеживания в различных ситуациях, связанных с контролем за передвижением и соблюдением условий освобождения или наказания. Конкретно в нашем случае нас обязали надеть эти штуки для досудебного надзора, чтобы, значится, не убежали, как, по их мнению, Ривер, унося с собой все зацепки на дело, как и, собственно, свои задницы от неминуемой тюрьмы. Если электронный браслет, используемый для контроля, пропадет или перестанет передавать данные, независимо от причины, это вызовет мгновенную тревогу у системы мониторинга. Впрочем, здесь, как и всегда, есть лазейки. На электронных браслетах обычно устанавливаются датчики, чтобы отслеживать несколько параметров и предотвращать попытки манипуляций. Основным является датчик целостности ремня. Если ремень разомкнется, даже на долю секунды, система тут же зафиксирует это как нарушение. Кроме того, большинство браслетов оснащено сенсорами контакта с кожей. Они проверяют, что устройство находится на теле, отслеживая температуру, влажность или даже электрическое сопротивление кожи. Если браслет окажется на мертвом предмете, например, на куске мяса, датчики заметят отсутствие тепла тела или изменений в проводимости. Некоторые модели даже имеют акселерометры и гироскопы, которые регистрируют движение пользователя. Если браслет неподвижен слишком долго или его движения резко меняются, например, он неестественно прыгает с одного места на другое, это может вызвать подозрения. Именно поэтому я все это время спокойно лежал, делая вид, что все нормально. Наверняка, если кто-то наблюдает за показателями, им видно, что я не сплю, но это и не важно. Для защиты от подделки и механического взлома в браслете могут быть установлены сенсоры давления, чтобы фиксировать даже попытку вскрытия корпуса. В некоторых случаях используются микрофоны или вибрационные датчики, которые реагируют на звуки и вибрации от инструментов. В общем, взломать эту штуку реально сложно. К счастью, у меня свои методы. Ровно в 2:55 я достал из инвентаря кусок простого свиного мяса. К этой ситуации мы подготовились заранее, поэтому мяско-бедро было довольно теплым, на уровне моего тела. А следом я просто отправил браслет на ноге в сокровищницу, чтобы мгновением позже призвать тот на свинине, прежде чем выскользнул из окна, смотрящего в стену соседнего здания, выпрыгнув оттуда, как в тот раз, в Токио. Уже на крыше, осторожно оглядев оставленную бдить немаркированную машину на соседней улице, весело улыбнулся. Погнали. Фора у меня есть. Craigslist, сайт объявлений, который пользуется большой популярностью в Америке. А7, смайлик человека, выполняющего воинское приветствие. Оно же частенько заменяют пресс-сев. Флешки в Ирл не такие, как в играх. Даже военные образцы просто громко взрываются, а свет от них в основном может вызвать слепые темные участки в зрении. Все еще довольно полезно, но не так оглушающе, как в играх. Глава 2. Не выловить вам эту рыбку. Штат Техас, Г. Хьюстон. Артур Смит. 4 июля 2020 года. 02:58. Свисая с закрепленного на крыше крюка кошки, я осторожно спускался, настороженно оглядывая окрестности. Всего пару минут пробежки по крышам близко расположенных зданий, а потом быстрый спринт через переулки, да так, чтобы мало кто из их обитателей вообще заметил пробежавшую над собой, прямо по стене, тень в темно-серой камуфляжной экипировке и такой же маске. Часы даже не стукнули 3 ночи, как я стучался в окно Джонатана. Не мелодичный тихий перестук, отдаленно напоминающий мелодию из «Терминатора», пара шорохов изнутри, и, отодвинув штору, нерв открывает мне окно. Мягко ступив внутрь, даже не закрываю вход за собой. «Здорово», едва слышно прошептал ему, оглядывая самую обычную жилую комнату. «Спокойно, да, выходим», он кивнул, поставив ногу у стоящий здесь табурет. «Тогда не двигайся», озвучиваю, прикоснувшись рукой к браслету. Те же самые действия повторились и в этот раз, пока Джонатан надевал вываленный ему в руки комплект снаряжения. Работать с предметами, что находится в тесном контакте с кем-то живым через сокровищницу, было сложно и требовало времени. Примерно 5-10 секунд, в зависимости от ситуации. Я справился за 6 секунд, за которые уже точно бывший сержант натянул на себя выданный китель и легкую разгрузку со всем необходимым поверх. Браслет оказался на еще одном куске мяса, а я, дождавшись, пока он натянет берцы, молча, прямо на месте, передал карту Фарделиш кивнувшему товарищу. Карта исчезла даже раньше, чем мы вышли в окно, аккуратно прикрыв то за собой. Без слов разделившись, отправились на выполнение каждой своей задачи. Вскоре тоже освобожденный Рейн отправился вслед к Джонатану, а я, немного в другую сторону. Оба, подальше от центра. Потихоньку ночное спокойствие Хьюстона начинают разрезать полицейские сирены, столь любезно сообщая нам, что фора истекла. Выходить на дороги становится опасным, а застройка нужного мне района жилыми домами типа «Американская мечта» уже не давали так резво пробегать по переулкам и крышам, куда мне нужно. Вот только, так уж вышло, что в сокровищнице совершенно случайно завалялся мотоцикл еще со времен моего веселого загула в Токио. Хмыкнув от небольшой схожести событий, выйдя из переулка, достал его, сразу же заведя. Шлем на голове появился вместо отозванной маски. Ночь, гудение монстрика под собой, тишина и отдаленный вой сирен за спиной, атмосфера что надо. Мотор глухо рявкнул, разрывая тишину переулка, и вибрация мягко пробежала в руки через руль. Я выкатился на пустую улицу Истине. Охладевший асфальт в свете фонарей отдавался в разуме каким-то неестественно спокойным духом. Почти неслышно скрипнули амортизаторы, когда колеса поочередно мягко коснулись дороги, скатившись с бордюра, а потом понесли меня вперед, разрезая спокойствие города довольным урчанием мотора. Хьюстон этой ночью был тих, если не считать редкого завывания сирен вдалеке. Звуки разносились эхом по темным улицам, напоминающим опустошенные декорации для какого-то старого триллера. Витрины магазинов, закрытые металлическими решетками или вовсе перегородками, отсутствие света в абсолютном большинстве окон, и вся дорога почти полностью в моем распоряжении. Красота. Я дал газу, и байк, будто пробудившись, сорвался с места с низким рыком. Улица впереди плавно переходила в трассу, идеальная дорожка, чтобы пронестись с ветром на перегонки. Здания по бокам сливались в сплошную линию, окна глядели пустыми глазами, а механика движка меняла передачи друг за другом. Каждое мгновение вытягивалось в бесконечность. Шум мотора, дыхание ночи, слышимый лишь мне скрип деталей при мельчайшем довороте руля, и скрывающееся за сердцем напряжение снесено обернувшимся плотной стеной воздухом, безуспешно пытающимся остановить меня. Дорога впереди для меня была четче, чем для обычного человека утром. Неяркие фонари, проблеск мигающего светофора на перекрестке, билборды и задние фары машины впереди давали мне нестись на скорости под 300 км в час без всякой экипировки или даже включения фар. Красный сменился на желтый, и я пронесся под ним быстрее, чем тот успел мигнуть. Рокот мотора, звук шин по мокрой дороге, переклись с погнавшимся вдогонку за мной шумом мотора полицейской машины. Та, секунду назад припаркованная на обочине перекрестка, рванула в преследование через пару секунд, как рев монстра подо мной вернулся от ее корпуса глухим отражением, вбиваясь в правое ухо. Сзади вдалеке зажглась пара фар под аккомпанемент сине-красной мигалки, но я уже, ревя движком, зажимая гашетку на полную, улетел настолько далеко, что у них не было и шанса. Асфальт стелился ковром, знаки и машины проскакивали рядом, обдувая меня волной менее плотного воздуха, даже быстрее, чем их водители успевали понять, что произошло. Ветер врывался под шлем, обжигал кожу приятным холодом. Сука, я чувствовал себя живым, свободным. И, мать его, это было настолько охуенно, что захотелось свернуть назад, лишь чтобы получить те капли адреналина, что обещала погоня с копами в черте города. Протяжно вздохнув, я, Переборов себя, начал медленно сбрасывать скорость. Поворот. Затем еще один. Окружение сменилось плавно, как сцена в театре. Теперь это были узкие улицы с ровными лужайками перед домами. Тишина сгущалась, но ее вскрывал мой двигатель, ритмично выстукивающий что-то похожее на рокот довольной печеньки. Я убрал руку с газа, давая себе секунду насладиться контрастом, тихий шепот ночного города и медленный стук поршней байка, будто биение пламенного сердца. Оглянувшись, я заметил вдалеке слабые проблески синих огней, сирены. Одна рука рефлекторно проверила пистолет на поясе, другая вернула мне контроль над ритмом. Больше газа, больше скорости. Пока что можно без жестокости. Сделав крюк, проехав рядом с патрульной машиной в сторону выезда из города, я свернул на боковую улицу, ведущую в самый обычный жилой район, плотно застроенный небольшими одноэтажными домиками. Мотоцикл прямо так, заведенный, отправился в сокровищницу на ходу, и я, пробежав по инерции пару метров, призвал в прыжке под собой другой транспорт. Легкий премиальный горный велосипед покатился вперед почти бесшумно, мягко подведя меня к цели. Мотоцикл возвращается на склад, а шлем заменяется на изначальную маску. Цель же была проста – доехать отделения ФБР и забрать оттуда то, что принадлежит мне, оставив им подарок взамен. Речь, естественно, о моих анализах. Если во время первого допроса о подобном бравые агенты, моими усилиями, не позаботились, то во время начала официального разбирательства сдать весь комплект все же пришлось. Это было вчера, и адвокат отлично отработал свою зарплату, оттянув этот момент максимально далеко, дважды попросив пересмотра требований и еще столько же перепроверки документов. В итоге, по нашему расчету, все зацепки должны были переправить сюда, не начав над ними работу, без находящихся на месте спецофта. Уже стоя во тьме рядом с прозванным в народе «зеленым монстром» зданием, штабом спецслужб Хьюстона, прикидывал, как именно туда лезть. Строение было окружено решеточным забором, за которым идет под 20 метров открытой зеленого ковра и две пары патрульных, устало шагающих по хорошо освещенной тропинке вокруг здания. Судя по всему, у них усиленная бдительность. Неприятно, да и только. Сила времени на философию у меня давно не было, как и на извечно привычное самокопание, но мне непонятно, почему некоторые сомневаются, что она ставит людей выше закона. Мне отсюда виднее. Это абсолютная правда. Я в одиночку могу вырезать всех и каждого в крупном, мать его, отделении трижды проклятого ФБР, а потом, хоть и с некоторым трудом, но уйти оттуда так, что меня и не найдут. Хотя точнее, дает чувство, что ты выше закона. Главное не словить гордыню, не начать действительно считать, что ты выше всех окружающих. Это почти невозможно. Как говорил один джедай, всегда найдется рыбка покрупнее. Власть есть исходящая из силы так же, как и наоборот, много раз обдуманная мысль появилась в голове так же быстро, как и пропала. Уж если добраться до лесов Техаса, в которых мы с парнями устраивали тактические игры словно бы давным-давно, все, оттуда меня уже не достать. Рымба, лето и, наконец, леголаз гарантируют это. Не время, покосившись за спину, где с территории аэропорта взлетела пара полицейских вертолетов, гудя лопастями на весь город, вздохнул, надо работать. Осталось решить, пытаться в незаметности или работать как всегда. На миг поистине демократическому порыву захотелось проявить в руку карту призыва 30-мм автоматического гранатомета АКС, но гнусный империалист внутри задавил благостный порыв. Ладно, план прост и понятен, все по классике. Начнем за здравие, а там уж за упокой все кончится само собой. Попробовать избежать жертв, это я могу. Попробовать, агась. Надо будет закинуть в сокровищницу глушилку сети помощнее, напомнил себе, уже на стартовой позиции оглядывая расположение камер, хотя тут она не помогла бы. Ладно, раз так, то на спине появилась моя красавица, кастомная АР-15, которой так и не удалось проявить себя на полную. Короткий вздох, выдох, и я сорвался в спринт, на нечеловеческой скорости побежав к забору, выходя под свет фонарей, прыгнул. Нога коснулась металла столба на высоте почти 1,5 метра, позволяя оттолкнуться так, чтобы пролететь над высоким забором. Мягкая посадка, кувырок, плавно переходящий в спринт, и 20 метров травы преодолены за 2 секунды. Винтовка, взятая в руки, не мешает. Будем, как и всегда, работать по-наглому. Наглый, разрушительный стелс, мой любимый вид стелса. Еще бы прикрытие из пары батарей крупной артиллерии, то был бы вообще кайф. Я влетел в незапертый главный вход так резко, что патрульные, чьей слепой зоной удалось воспользоваться, так ничего и не заметили. Сразу же, не успел стоящий здесь почти расслабленный, ведь дойти сюда так, чтобы никто не заметил, обычный человек не сможет же, достать пистолет из кобуры, как в его лоб влетел увесистый резиновый шарик на такой скорости, что свалил крепкого мужчину на месте. В конце вестибюля, рядом с турникетом, армированная точка слежения за камерами, а сидящий внутри наблюдатель, падая вместе со стулом назад, медленно переводит взгляд с камер на меня. Не успел оглушенный, треска черепа я не слышал, охранник сзади упасть, как я, подхватив его за воротник, бегом волоку к пункту видеонаблюдения, без силы вбиваю щекой к стеклу. Жаль, что дверь в комнату наблюдения, выходящий в вестибюль лишь с помощью стекла, с другой стороны, но ничего, разберемся. Глухой стук от его единственной защиты мигом привлекает внимание испугавшегося мужчины, что, упав на пол со стулом наравне, неловко дергаясь, уползает назад, вжавшись спиной в стенку как можно дальше от меня. На охране все же не элитные оперативники, нет особой выучки. Открыл, сука. Громкий крик и прижатый сзади к плечу ствол винтовки для большей харизмы, и можно работать, на ноль, он получит лишние отверстия в теле. 3, 2, уже на 2 направляющий на меня дрожащими руками ствол, словно его 9 мм пробьют препятствие между нами, охранник осознает мое требование, переданное за звукоизолированное броневое стекло небольшим микрофоном на стойке перед закрытым окошком для передачи небольших предметов. Он ожидаемо берет себя в руки и уже более собрано встает, все еще удерживая меня в прицеле, и, на миг замявшись, качает головой, синхронно с тем, как я произношу ноль. Глухой, но сука, пиздец какой громкий, в помещении-то, звук выстрела разносится по всему окружению. Все, стелс отменяется, действуем как праведник. Напор, сила и мощь. Вздрогнувший охранник с испугом отводит взгляд раскрытых в шоке глаз от покрывшегося трещинами стекла к дымящемуся глушителю, а потом и к пробитому насквозь плечу своего напарника, что от такого шока аж очнулся, начав истошно орать, бессистемно дергаясь. «Играем снова», — перекричал мужчину, все еще удерживаемого прижатым к окровавленному стеклу, вжимая ствол уже к затылку оного. 3, 2, 1. И лишь когда осознавший серьезность ситуации охранник рванул к двери, отпустил второго, перепрыгнув на ту сторону турникета. Оказавшись в широком, в белых цветах коридоре, коротким рывком оказываюсь прямо перед открывающейся дверью, из которого выглядывает рука с пистолетом. Вскинутая вверх нога выбивает оружие из рук дозорного быстрее, чем тот успевает осознать необходимость стрельбы, и я влетаю внутрь, одним быстрым ударом в печень обезвреживая не имеющего и шанса на сопротивление мужчину. Не обращая внимания на упавшую сзади тушу, достаю из сокровищницы одну особенную флешку, созданную для меня Матока как раз на данный случай. Заодно, пока устройство загружает в систему сверхскрытый и заразный троян на базе киберпанковских технологий, проверяю камеры, перед тем как послать в сеть приказ на отключение записи. А как только программа дала доступ, еще и удаление. Передавшая контроль над системой программа позволяет проигнорировать второй пункт, расположенный, наверное, где-то в глубине здания, включая все системы наблюдения, куда имелся доступ прямо отсюда, прикрывая спиной весь процесс, чтобы, в контраст все еще оглашающему всю окрестность своим косым вокалом товарищу, хрипло пытающийся вздохнуть хоть немного воздуха страдалец даже чудом ничего не заметил, отключаю флешку от устройства, оборачиваясь на свою жертву, где хранят улики, выпаливаю ему в лицо, привычно приставив ствол винтовки к плечу. 3, 2, 3, кое-как выдавливает из себя дозорный, не отводя взгляда широко раскрытых от испуга глаз от винтовки. 3, лгать, протянул, нажимая на курок, плохо, уже выходя из комнаты, и побежав в сторону коридора, где виднеется знак лестниц, активирую метку притягивания на мячике, на ходу ловя тот в руку, отозвав в карман. Теперь можно работать в открытую, да и даже узная о моих способностях сейчас, не критично. Уж изменение габаритов тела такого масштаба уже очевидно насторожило ФБР выше крыши. Ненормально это, когда за полчаса человек вырастает от едва ли 180 сантиметров до чистых 185, одновременно раздевшись в плечах до уровня профессионального бойца греко-римской борьбы. Обеим же невезунчикам своими выстрелами я пробил лишь мягкие ткани, будет шрам, но никакого вреда. Это послание психоаналитикам в будущее. У меня есть яйца, и если скажу, что выстрелю, то выстрелю. А вторым значением будет то, что у меня остались хоть какие-то принципы, чтобы минимизировать вред от себя попавшим под руку беднягам. В будущем на основе этого останется только показать договороспособность. В далеком будущем, на которое все эти планы и рассчитаны, по лестнице я пробежал, наверное, быстрее, чем две пары снаружи добежали внутрь здания с противоположных краев оного. Вышел я обратно в коридор, по логике, на четвертом этаже, во тьме которого царила тишина и мрак. В глубине ночи никого тут не осталось, если точнее, то почти никого.